Глава 4. 22 октября. Дачный поселок. Несмотря на вчерашнюю усталость, проснулся рано. Еще не было 6 утра. Бедро затекло, надавило кобурой. Выбрался из спальника и собрал его, скрутил пенку. Сразу пришпандорил все к рейдовому рюкзаку. Взял рюкзак, разгрузку, АКМС, мурку и вышел на веранду. Там обнаружил отца. Он сидел в углу веранды за столиком и пил чай. Он всегда просыпался рано, сколько его помню. Даже думаю, что он ни разу за всю свою жизнь не опоздал на работу. Окна веранды были завешены. Где старым ковром, а где какими-то накидками. На полу горела керосиновая летучая мышь, приглушенным светом. Я подошел к умывальнику, открыл крышку и сунул палец в ледяную воду. Ух, бодрячок какой! Ладно, надо совершить подвиг и умыться. «Налить чайку, пока горячий?» – спросил отец. «Ага, налей», – ответил я, снимая с крючка у умывальника вафельное полотенце. Ну вот, после умывания и резкость навелась, и мысли в кучу собираться стали. Я присел рядом с отцом, обхватил двумя руками горячую кружку и стал потихоньку отпивать чай. «Трудно вчера было?» «Да, пап, очень. Ноги до сих пор гудят. Да и легче не будет уже». «Понимаю», — вздохнул отец. «Да прорвемся. Главное сейчас вместе держаться и людей объединить». «Угу», — кивнул он и закурил. «Только была бы идея, вокруг которой объединяться». «А выжить — это плохая идея?» «Хорошая, наверное», — ответил папка. Затянулся, выдохнул и задумался о чем-то. Я втянул дым и закашлялся. «Ого! Не курю всего-то несколько дней, а уже и отвык». «Займусь пока делом, почищу стволы», — произнес я вслух и разложил на столе оружие. Начал с дробовика, как с самого грязного. Открутил крышку трубчатого магазина, снял цевье и, чуть потянув назад затвор, отделил ствол. Навел его на лампу. «Да, помучиться придется». Забрызгал баллистола внутрь и отложил. Пусть откисает. Разобрал ОСМ и принялся чистить его узлы. Закончив с ружьем, взялся за автомат. Провозился почти час. Зато блестят теперь фузеи, как известно что у кота. «Давай, папка, и сайгу твою почищу». «Ну на, поухаживай за отцом», — ответил он, улыбаясь, и протянул мне оружие. Я взял дробовик, извлек магазин, опустил предохранитель, передернул затвор, нажал спуск и, подняв с пола вылетевший патрон, вставил его в магазин. С сайгой тоже пришлось повозиться. Наверное, ствол и шомпола не видел никогда. Но минут за 30 и с ним управился. «Какие планы на сегодня, сынок?» «Надо все обсудить. Как жить будем, как выживать будем. Когда были на складах, от пленных узнали, что из города натовцы отошли к пирсам. И в городе, наверное, бардак сейчас и мародерство. Так что до весны не вижу смысла срываться с дачи. Да и потом, на 20 сутках можно прокормиться. Скоро жизнь, наверное, круто изменится. Безвластие будет и анархия. Нужно быть к этому готовыми. Но за завтраком, когда все проснутся, можно и обсудить. Да Сергеича позвать. Толковый он мужик». «Ага, толковый», — согласился я. В доме начал просыпаться народ. Послышался звон посуды. Начался новый день новой жизни. Когда жители партизанской дачи, как окрестил ее Сергеич, привели себя в порядок, женщины занялись приготовлением завтрака на всю нашу большую семью, Димка с Яковом убежали на пробежку. Вот так, два бывших потенциальных противника, два профессионала своего дела начали более-менее общаться и находить общий язык. А позывной «Хохол» так и прилип к украинскому еврею. Но это была не просто пробежка, как потом выяснилось. Они обежали вокруг дачный поселок и прикинули варианты обороны и возможные направления атак. А мы с Сашкой и Борисом приволокли с соседней дачи стол и пару лавок. «Заброшенная она какая-то. Если хозяева не объявятся, «Заселимся в нее с Маринкой», — сказал Сашка про соседскую дачу. «А она и есть заброшенная?» «Хозяин во Владивостоке квартиру получил по увольнению в запас 3 назад. Все продавал ее, но желающих не было. Так что, зная судьбу Владивостока, думаю, не объявится. А объявится. Вон на мансарде у нас место есть. Переделать немножко, обжить и нормально». Все собрались, пришел и Сергеич, и сели за столы. Нам приготовили отварную картошку с тушенкой и консервированные овощи. Так как картошка была семенной, добытая из подвала, отец пожурил маму за расточительство. Чтоб больше не трогала картошку, а то что весной сажать будем? Хорошо, мы больше не будем, вмешалась Света, вроде как из женской солидарности, разделив с мамой вину. Завтракали молча. Все о чем-то думали, только дети постоянно болтали друг с другом. Первым тишину прервал Сергеич. На машину, что вчера посылали в город, напали. Вернулся только один человек сегодня под утро. Ранен, много крови потерял. Отошел он час назад. Но успел сказать, что вроде как бывший глава города с начальником местного МЧС пытаются власть установить. Полиция и ГПТ частично к ним примкнула и вроде как следят за порядком. Но плохо у них получается. Мародерство и грабежи везде. Небольшие вооруженные группы рыскают по городу, грабят магазины и брошенные квартиры. Кто-то из коммерсантов договорился с новой властью и к ним приставили охрану. За мзду, естественно. «Так, а чем мзду-то платят?» – спросил Димка. «Да кто чем? Кто продуктами, кто ценностями. Натуральный обмен, в общем. И что удумали? Тем, кому нечего уже есть и нечем заплатить, предлагают паёк. Но за этот паёк придется отрабатывать». «Как именно?» «А вот непонятно. Приходят люди в администрацию, расписываются в неком журнале и получают вроде талончика на питание. А потом идут и отовариваются в военторговской столовке. Туда с продскладов все свозят». «Да, вчера еще к нам человек 50 пришло из соседнего дачного поселка. Кто со скарбом, кто пустой. Сбежали от бандюков, которые там обосновались. Но мы беженцев разместили по пустующим дачам поплотнее. Мужиков человек 20. С теми бандюками еще разберемся. Пока укрепиться самим надо. А что, въезды в город контролируются?» «Еще как! И не выпускают никого. И полиция, и эта шпана вместе на КПП дежурят. А как с вооружением у них? Что есть, кроме стрелкового?» – поинтересовался Димка. «А вот этого не могу сказать. Человек, что вернулся, не особо в этом разбирался». «Понятно. В общем, нужна нормальная разведка. А пока делаем вот что», – сказал Димка, покрутил головой и спросил меня. «Есть бумаги большой кусок? Обои старые подойдут?» «В самый раз. Давай. Ну-ка, шибеняки, у кого самые крутые карандаши?» — спросил Димка у детей, подмигнув им. Мелкие сорвались и побежали искать, чем угодить Димке. «Вот спасибо, художники вы наши. Ну вот, я 3 карандашика возьму попользоваться. Не возражаете?» «Нет!» Хором и нарастяк ответили дети, а потом, пошептавшись, также хором спросили. «А пострелять нам дадите?» «Обязательно. Но попозже. Договорились?» «Да!» — снова хором ответили дети. «Ну, заканчиваем трапезу и пошли во двор. Обсудим кое-что». «Спасибо, хозяюшки!» — поблагодарил Димка женщин и вышел из-за стола. Во дворе он раскатал кусок обойного листа и принялся схематично рисовать дачный поселок с прилегающими дорогами и ориентирами. Мужики потянулись за ним. Рисуя и попутно комментируя, Димка начал объяснять. «Вот федералка. С нее 2 съезда к поселку. Один нужно перекопать и сделать нагромождение из хлама. Вот лесополоса, отделяющая поселок от трассы. Здесь я оставлю немного подарков для чужаков. И забудьте, что там есть тропинки. Сергеич, доведешь до жителей». Понял, доведу. Дальше. Единственный съезд, что останется, нужно укрепить. Вот тут и вот тут сделать окопы. А вот тут делаем дзот и ставим ПКН. Второй ПКН ставим тут, на сопке, над дачным поселком и укрепляем огневую точку. Там же нужно организовать постоянный НП. Оттуда все хорошо просматривается, и трасса, и дачи. А вот на этой сопке сделаем еще одну огневую точку и ставим корт на станке. Во-первых, прикроем практически весь поселок. Во-вторых, прикроем тропу, откуда мы проезжали. Ну и секрет там сделать на тропе с постоянным постом надо. А где материалы на дзот набрать? Дачи разбирать? Вон ту можно и разобрать, показал Димка на заброшенный участок через линию, на котором стоял завалившийся домишко из шпал. А вообще, нужно вот этот и вот этот куски леса вырубить метров на 50 вглубь сопки. А то подойдут под прикрытием леса и не заметим. Вот и материалы, и дрова будут. В общем, Сергеич, это тебе задание. Давайте вот с Владимиром Анатольевичем организовывайте работы. Хорошо, организуем. А вон в том каменном теремке кто живет? Спросил Димка, показывая на добротный двухэтажный кирпичный дом в глубине поселка. Я живу, улыбнулся Сергеич. Придется жертвовать строением под склад вооружения. Да ради бога, я же один остался. Беженцев семью поселил у себя вчера, правда. Но на второй этаж все заедем. Вход все равно отдельный. А внизу уж пусть склад будет. Ну добро, договорились. И еще, Сергеич, найди ответственного человека. Пусть все учтет и пересчитает. Все строго под запись, кому и сколько. Выдача оружия, боеприпасов и снаряжения только с твоего, моего и Лехиного разрешения. И охрану к дому обязательно. Сделаем. Борис, что по РБ? В норме. Стрелка еле отклоняется. Хорошо. Тогда перегоняй КамАЗ к дому Сергеича. Он людей выделит. Разгружайтесь. И то, что вчера первым рейсом приехало, тоже туда. Яков. Ты собери все радиостанции натовские. Перестрой частоты, как ты собирался. У нас их уже вагон. И надо из какой-нибудь легковушки зарядную станцию сделать. В общем, занимайся. Леха, Санек, пока все заняты строительством, берите у Сергеича еще пару человек, сухпай на сутки, и на охрану периметра. Вот по этому маршруту курсируйте. Димка очертил пунктиром наш маршрут. На связь каждый час. Проверяемся. Понял, ответил я. Ну что, дачники, по местам и за работу? Оглядывая всех, спросил Сергеич. И мы все разошлись согласно штатного расписания на сегодня. Автомат я оставил и взял с собой только дробовик. А вдруг фазан? А я не готов к встрече.